отчет Сумская область, церковь села Чупаховка. Сумская область, Ахтырский район, население 2000 где-то. Есть церковь нашего братства, есть церковь регистрированная, православные церкви есть две, даже одна католическая в процессе стройки. Членов церкви у нас 30 человек. В этом, за последние полтора года в это село приехало две молодых семьи, ну, с целью служения. Одна с целью служения, а вторая брат сестру взял, ну, и переехал к нам в село. Благовестия в церкви проходят, ну, таким образом. Вот за последний год библиотечное служение началось. Ну, мы так практиковали базарный день, выносили столик, литературу и вешали текст различный. Ну, если праздник пасхальный, то тексты, касающиеся тематики, ну так, призывы к покаянию. Ходили по рынку, покупали продукты, люди видели тексты, спрашивали, обращались, дарили Евангелие, трактаты. Ну и так вот совершаем служение библиотеки. Одна душа из... через это служение пришла в собрание, ну, сейчас перестала ходить. Такие методы у нас благовестия применялись. Ну, село, люди простые, делали так вот. В соседние села выезжали мы, у нас есть один приближенный человек, который усердствует транспортом, у него бус. Выезжали в село, ставили аппаратуру, у нас есть приобретена в этом году, и так созывали людей. Вот село, определенный район, улица, люди сходились, пели, ну, проповедовали. Ну, всегда люди, человек по 10 бывает, слава Богу. В своем селе мы практикуем так благовестие. Были молодежные вечера. То есть приглашалась молодежь и делали чай, торты сестры пекли. Была проповедь, было пение и были общения. Так вот мы практиковали пару раз. Хорошо, молодежь приходила. Некоторые из молодежи иногда посещают служение. Практикуем еще такой вид, как просто ходим к людям в гости. Ну, заранее предупреждаем, можно к вам верующие придут в гости, попоют вам. Люди приглашают, приходим и как бы на дому проводим служение у людей. Тоже такой благословенный метод. В нашем селе еще вот такие были... Такая практика. Однажды мы благовествовали возле ставочка. Ну, ставок, у нас два больших ставка. Ну, так, людей пришло. Метод такой. Мы приходим на место, группа ходит, людей собирает, люди сходятся, и мы благовествуем. Пели песни, такой небольшой инструментальный ансамбль, гитара, труба и пение. Людям очень понравилось. Просили, чтобы еще раз песни некоторые повторяли. Дарили цветы, одна женщина даже цветы подарила. Такое хорошее было благовестие. И через некоторое время мы решили поблаговествовать в центре села. Там такой у нас центр интересный, стоит автовокзал, два бара, сельсовет и магазин. Ну, постоянно люди. И мы решили в этом баре сделать благовестие. Ну, на летней площадке. Подключили аппаратуру, начали петь, стихи рассказывать. Люди собрались, кто возле автовокзала стоял. Ну, большое количество людей было, как для села. И вот один человек такой был там, мы узнали, что он афганец, подвыпивший. Ну, так себя вел очень неадекватно. Ну, и когда один брат-старец рассказывал стих, там были такие слова, что нужно там с грехом порвать, бросить курить, пить. А этот человек в этот момент сигарету подкуривал. Его это задело, и он, ну, сказал, это ты мне говоришь, чтобы я курить бросил? И так как бы срывается и бежит к нам в толпу. А такой он коренастый бандит, мы знаем, по селу. И думали, что сейчас нас будут бить. Ну так Бог дал внутри свидетельство не бежать. На месте стоять. Пока он бежал, у него сигарета выпала. Он пока ее поднял, чуть-чуть остыл. А дедушка этот, ну, до конца стих рассказывает, кричит, дай микрофон, я буду петь. Что-то машет руками. Ну, дедушка до конца стих рассказал. И в этот момент со стороны улицы мы слышим крик женщины. «Сережа, сядь, а не то я тебя успокою». Ну, видимо, женщина влиятельная. Это та женщина, которая нам цветы дарила. И, в общем-то, она так повлияла, что он сел. Потом этому человеку в сознание дошло, что мы верующие. Он, наверное, не понял, что мы верующие. он начал сокрушаться, обнимать всех, целовать, каяться, просить прощения. И так мы мирно разошлись. Такой вот у нас был интересный случай. Ну, результаты благовестия. В этом году одна душа приняла крещение, и три души покаялась. Две постоянно ходят в собрания, ну, еще крещение не приняли. Ну, а одна перестала посещать служение. Был еще однажды гости проезжали с Киева, духовой оркестр, такой небольшой ансамбль. И мы пригласили их и провели на автовокзале благовестие. Ну, люди никогда не слышали в селе духовой оркестр хорошего качества. Благодарили, брали литературу.